Володька опустился на диван. Тоня стояла напротив и смотрела на него пристально. И опять от ее взгляда у него ёкнуло сердце. После недолгого молчания она сказала. «Вы все еще не можете представить, как можно веселиться, когда там, на фронте? Да?» «Нет, я уже понял. Жизнь есть жизнь». «Расскажите что-нибудь о фронте», — попросила она. «Вы ждете романтических эпизодов?» — усмехнулся Володька. «Нет, я немного представляю, что такое война. Мой отец военный, он рассказывал». «Ну, ваш отец видел войну, наверное, с другой точки?» Взглянул он на шашки. «Не с окопа». «Вообще-то да, но ему приходилось выходить из окружения, и он бился вместе с красноармейцами. Что же видели из окопа?» Володька вынул из кармана папиросы, долго разминал в пальцах Беломорину, потом нехотя ответил. «Не то, что вам в кино показывают». Тоня улыбнулась, а затем как-то застенчиво коснулась Володькиной руки. «Я вижу, вам очень досталось под Оржевом». «Лейтенант Володька», — прошептала она и уже смелее провела пальцами по его руке. И искренность ее тона и поглаживание по руке тронули Володьку, и он подумал, что вот Тоне, пожалуй, он сможет рассказать все. Из другой комнаты раздалась музыка, ребята завели патефон. «Идемте танцевать», — вошла в кабинет одна из подруг. «Вы уже посмотрели Витькины фотографии?» — спросила не без ехидства. «Посмотрели», — ответила Тоня, отпуская Володькину руку. «Вы не хотите танцевать?» «Нет, не получится у меня, наверное», — отказался Володька. «Мы не хотим танцевать, Зоя». «Тогда я исчезаю», — выпорхнула та из комнаты. Они посидели еще немного на диване. Тоня молчала, а Володька опять подумал, что почему-то ей он сможет рассказать все. «Пойдемте, а то неудобно», — бросила гостей. Тоня поднялась. Пластинка кончилась, все уселись за стол, и опять начались тосты и малоинтересные для Володьки разговоры об институтских делах. Часть института, как понял он, эвакуировалась, слившись со строительным, а часть осталась, но занятия шли нерегулярные. Часть дня студенты работали в круглом зале, делая деревянные коробочки для противопехотных мин. Поэтому они часто собираются у Тони, чтобы позаниматься, а старушка-лифтерша, считая, что идут тут гулянки, встречает всегда их злым ворчанием, как встретила сегодня Володьку. Для него институт был сейчас чем-то очень далеким. Как началась война, он перестал совсем о нем думать, как и вообще о своем будущем. И слушая рассуждения очкастого о том, что их будущая профессия после войны будет самой главной, надо же столько строить, Володька даже не испытывал горечи. Было только немного грустно, что он не может вступить в разговор, его судьба другая, и главное у него в другом. Тоня, видя отсутствующее выражение Володькиного лица, пыталась переменить тему, но для ребят она была интересна. Это было их будущее, и они продолжали горячо спорить, пока кто-то шутливо не предложил, не сыграть ли им в бутылочку. «Вы не устарели для этой детской игры?» — спросила Тоня, улыбнувшись. «Наверное, нет. Но играл в нее очень давно, в классе 9-м», — ответил Володька и посмотрел на девушек, гадая, с кем из них ему доведется целоваться. Хорошенькими они были все. «Я кручу», — сказала Тоня. Бутылка долго крутилась и, наконец, остановилась горлышком против Володьки. Он покраснел. «Берегись, лейтенант», — засмеялся кто-то. Тоня же без улыбки, какая-то серьезная, подошла к Володьке, взяла его голову в свои руки и крепко прижалась к его губам. У него закружилась голова, исчезли все окружающие, комната куда-то поплыла. «Хватит, Тоня, задушишь лейтенанта», — сказал кто-то. Тоня оторвалась от него, но продолжала держать его голову и смотрела затуманенными, но серьезными глазами. И ее взгляд притягивал Володьку. Ничего не соображая, забыв о присутствующих, как во сне, поднялся он со стула, прижал Тоню к себе, нашел ртом ее полураскрытые губы. «Это уже не по правилам», — заметил очкарик, а остальные рассмеялись. Но когда Володька отпустил Тоню, никто уже не смеялся. Смотрели, переводя взгляды с него на Тоню, и молчали. А Володька, не сразу очнувшись, тоже обвел глазами комнату притихших и недоуменно смотревших на него Тониных приятелей и приятельниц,

«Проходите, темно у нас. Вот дальше вторая дверь направо». Она осторожно постучала. «Тетя Груша, к вам пришли!» Дверь открылась, и пожилая, гораздо старше его матери женщина, худенькая и маленькая, встретила его растерянным взглядом, который на миг высветился надеждой. У Володьки сжало горло. Этого он больше всего и боялся, надежды, которую принесет его приход, и того, что эту надежду ему же придется и загасить. «Я служил с Толей», — с трудом выпершил он. «Проходи, сынок, проходи. Поняла я, что оттуда ты». И робкое ожидание чуда, которое вдруг принес он, Толин товарищ, опять мелькнуло в ее глазах. И она вся как-то сжалась, оттягивая свой главный вопрос. А может, просто была не в силах его задать. И напряженно вглядывалась в Володькины глаза, которые тот невольно прятал, боясь, что в них она сразу прочтет правду.